«Я так и быть уступлю и прощу», — сказал неохотно, бросил хлыст и ушел через ту самую дверь, откуда показался. Глава 3.